Липман проклинал неблагодарного, рвал на себе волосы, терзал себе грудь ногтями, изрыгал богохуление, но прошел пароксизм бешенства, и он опять мудрец на злое. Сделаны новые хитрые расчеты. Волынский не примет его под крыло свое. Он пропал, если пропадет Бирон. Следственно, надобно остаться верным герцогу, не для него, а для себя. Надобно спасти герцога, чтоб спасти себя. Эту верность запечатлел он клятвою выпутать его из худых обстоятельств. Гнев государыни не был тверд. Одна мариорица могла помешать примирению и доставить новую пищу к немилостям. На этой оси вертелось колесо фортуны обоих соперников. Что ж, сокрушить ее? Такие ли помехи уничтожают злодеи? Между тем и герцог должен был действовать посредством Остермана и людей, преданных ему, из собственных своих видов. С другой стороны, Артемий Петрович принимал поздравления неохотно. Он доволен был, что сделал свое дело, но отчаивался распутать домашние обстоятельства. Поставленный между любовью мариорицы и любовью жены, он должен был погубить одну из них. Что еще скажет он, когда узнает решение последней? В глубоких раздумьях застал Зуда того, кого весь город почитал первым счастливцем и будущим виновником счастья народного. Зуда вошел не один. Лицо, бывшее с ним, поразило кабинет министра своим появлением. Не видение ли? Эйхлер, может ли статься? «Что вам нужно у меня?» — спросил его Волынский сурово. «Иметь честь вам рекомендовать себя», — отвечал, улыбаясь, Эйхлер. «Напрасный труд. Я вас давно очень хорошо знаю». «Теперь только», — подхватил Зуда, «извольте узнать его как вашего тайного друга, как того человека, который был вам столько полезен своими безымянными посланиями под маской астролога, под личиной нищего, через конюхов доставил вам подлинный донос Горденки, вползал невидимкой в карету герцогскую, добрался до кабинета государыни, заставлял говорить камни. Одним словом, это самый тот, которому обязаны вы победой над герцогом и настоящим своим счастливым положением, если еще можно назвать его счастливым». Несколько мгновений стоял Волынский, как бы обезумленный. Наконец бросился обнимать Эйхлера. «Как это сделалось, боже мой!» — говорил он. «Мог ли я подумать? Друг мой, благороднейший друг! Зачем вы ранее не открылись мне? Зачем вы так долго играли роль моего врага, и я не мог вас достойно оценить? Сколько унижений разного рода! Сколько оскорблений от меня претерпели! Простите мне, если скажу, что характер ваш возвышенный, но слишком пылкий, слишком безрасчетный, налагал на меня эту скрытность. Я боялся, чтобы вы, узнав своего тайного корреспондента и помощника, не изменили себе при случае и не потеряли во мне того, чем я хотел быть для вас до конца своего назначения. Могу теперь открыть, что Зуда, с которым я связан был узами дружбы еще на школьной скамейке в одном из немецких университетов, был со мной в заговоре. Каков? Ай да приятель! Дай же, лицемер, и тебя прижать к моему сердцу! Волынский крепко обнял и маленького секретаря. Слезы были у всех на глазах. Подвиг ваш, друзья мои, могу чувствовать, но оценить его должна Россия. Да, народ русский будет вам некогда признателен. Стыжусь, а должен сказать, я не достоин таких товарищей, таких бескорыстных поборников правды и любви к Отечеству. Чем заплатил я вам? Вместо того, чтобы нести мои жертвы хоть рядом с вами, если я не мог вас обогнать, я сбивал вас с пути. Я делал ваши жертвы бесполезными, сквернил их моею глупою страстью. Господи, если проступки мои, мое безумие, должны получить из рук твоих достойное возмездие на этой земле, то дойдет чаша зол, по крайней мере, мимо этих двух прекраснейших твоих созданий.